Вскоре выросла целая гора, и он испугался, что гора эта непременно рухнет и погребет его под собой. Вот и пришла та глупая случайность, которая перечеркивает избранничество. Тициана сгубила чума, Каненкова — сквозняк, а его — грибная гора. И тут она действительно рухнула, не причинив ему даже малого вреда. И сразу он увидел множество людей. Среди них были совсем юные, исполнявшие какой-то дикий, видимо, ритуальный танец вокруг девочки с длинными смуглыми ногами. Потом вернувшийся Сиукс вместе с тучным Гринго легли на живот и стали с двух концов надувать огромную плоскую шкуру. Шкура вспучивалась, дышала, росла, набухала опасностью, но режиссер вдруг перестал бояться. Нечто подобное уже не раз бывало с ним. Лесная чаща и зверь, изготовившийся к прыжку, и чей-то глаз, берущий на мушку его висок и целящийся из лука, и чья-то рука, занесшая топор. Но настоящее так быстро превращается в прошлое, что стоит перетерпеть всего лишь мгновение, и ты спасен, ибо пуля, стрела, взблеснувший топор и отверстая пасть уже оказываются в прошлом. Поэтому он не двинулся, не изменил позы, лишь смежил утомленные веки, а когда вновь открыл их, вместо раздувающегося зверя стоял ладный оранжевый домик, а в руку ему тыкалось что-то теплое и аппетитно пахнущее. Отхлынула муть экзотических видений, продолжалась неспешная, безопасная, основательная сибирская жизнь. Он взял в руку котлету, а в другую — синюю с золотым ободком рюмку. Сиукс, обратившийся в симпатягу Путю, стал наливать из бутылки, в которой плавал красный стручок перца. «Путя», — укоризненно сказал Гринго Кунгурцев, — «ведь есть же вишневая». «Нет-нет, я хочу, как вы», — воскликнул режиссер и с неожиданным проворством сбросил себя со стула и, собравшись в коротком полете, предстал стройным, элегантным, сухощавым джентльменом. «За тайгу», — сказал режиссер и опрокинул рюмку в рот. Кунгурцев последовал его примеру и позорно поперхнулся. Он думал, что пьет ту же перцовку, что и за обедом. Но Путя то ли по ошибке, то ли из ненужного удальства сунул стручок перца в неразбавленный 90-градусный спирт. «Прелесть», — сказал режиссер, — «прямо дух захватывает, и крепко, и вкусно. Я не откажусь еще от рюмочки». Они повторили, и режиссер с довольным видом опустился на стул и стал жевать котлету. «С ума сошел!» — зашипел Кунгурцев на Путю, отведя его в сторону. «Он же загнуться может». «Ты ни черта не понимаешь. Это железный старик, он нас всех переживет. А спиртику я на после купания приготовил. Купнемся?» «А как же!» — счастливым голосом сказал Кунгурцев. Для него не было большего удовольствия, чем искупаться в ледяной воде горной речки. Но кроме Пути никто не соглашался составить ему компанию. Путя побежал за полотенцем, а Кунгурцев, весь как-то помолодев, хотел пригласить на реку случившуюся неподалеку бурыгу, но осекся, увидев его остекленевший взгляд и могучую работу челюстей, уничтожавших засунутую в батон котлету. Другую котлету и полбатона бурыга держал в руке. «У старых киношников, — раздался нежный голос Леночки, — есть негласное правило — ничего не оставлять врагу. Это означает уничтожать даровые харчи без остатка». Кунгурцев усмехнулся чуть натянуто. Его коробило от такого рода остроумия. Зеленые глаза Леночки блестели, стоило ей чуть выпить, и вместо восторженной прозелитки десятой музы пробуждался другой человек, наблюдательный, насмешливый, со злинкой. И очень легко было представить, какой она станет, когда осыплется с ее острых черт пыльца юности и придет тяжелая взрослость со всеми неизбежными разочарованиями. Дай бог тебе хорошего мужа, дочка. От души пожелал ей Кунгурцев.